петербургские трущобы, а я на Крестовском родился. По кабакам я долго шлялся и темным делом занялся». «Кабы нас не обчистили», — вздохнула Маша. «Отскочит», — сказал Коля, — «не детский сад». Усталость, бессонные ночи, измотанные нервы брали свое. Незаметно для себя Коля и Маша заснули мертвым сном. Вагон покачивало на стыках, галдеж, переливы гармошки, пение, дым махорки и дешевых папирос — все это подействовало как самое сильное снотворное. Коля проснулся на станции, поезд стоял. Вдоль прохода, переступая через ноги, руки и головы, шел старичок-проводник. В руках он держал грязный фонарь со стеариновой свечкой. «Какая станция?» — спросил Коля, зевая. «Никольская», — отозвался проводник. «Следующая Балабина», — весело подтвердил снизу рыжеватый мужик в поддевке с тощим мешком за спиной. «А тебе какую надо?» Коля хотел было ответить, но вдруг смотрелся и ахнул. Рыжеватый был никто иной, как деревенский дурачок Феденька, тот самый грельский Феденька, которого он, Коля, так зло ударил в свою последнюю памятную свалку с грельскими мужиками. Однако он поумнел, почему-то со смехом подумал Коля, и совсем не изменился, будто и не прошло 10 лет. «Инфантильность — первый признак серьезного психического заболевания», — вспомнил Коля лекцию по судебной психиатрии. «Значит, он болен. И был болен тогда. Ничего не понять». «Сейчас все лозунги в моде», — тараторил Феденька. «Я вот тоже лозунг сочинил. Теснота сближает. Эй, мироед!» — толкнул он могучего мужика на нижней скамейке. «Отзынь!» — наотлил Аптя. «Дай сесть. Садись, Вася!» Феденька освободил место для своего попутчика, бритого, лет 50, с невыразительным стертым лицом. «Странный Вася», — продолжал размышлять Коля. Ему становилось все тревожнее и тревожнее. Не к добру эта встреча. А, собственно, почему? А черт его знает, почему или нет. Интуиция? Вот оно, это трудное слово. Именно она. Феденька еще тогда, в Греле, вызывал неясную тревогу своей странностью, необъяснимыми поступками, жестокостью. У соседки собаку убил колом. «Вот и сиди рядом», — удовлетворенно сказал Феденька. «Я, то есть сельский пролетарий, и Вася, то есть сельский интеллигент. И враг нашему делу ты», — он злоткнул мужика в плечо. «Акстись», — испуганно отодвинулся тот. «Какой я тебе враг?» «Мне не знаю, а вот РСФСР...» «Это точно», — весело сказал Феденька. «Сколько у тебя земли? Лошадей, а?» «Не твоя печаль», — побелел мужик. «Отстань». «Угадал я», — удовлетворенно кивнул Феденька. «Вася, скажи ты». «Ликвидировать любую зажиточную сволочь», — сказал Вася. «Вот очередная и главная задача советской власти. Мы — республика бедных слоев населения. Нам богатых не надо, не царский режим». «А ведь они контры», — подумал Коля, — «провокаторы». «Этот дуралей приедет к себе в деревню. Такой бузыны ведет. Ведь как будет? Он станет доказывать. Говорят, мол, сам слыхал». Ах, как оно страшно, что это сам слыхал. Коля свесил голову вниз. Феденька заметил Колю. «А я лично, гражданин, хочу мира с другой стороны взять. Режем друг друга, расстреливаем. А зачем? Мы русские. Мы друг с дружкой в мире жить должны. Правда, Вася? Россия одна, подтвердил бритый. Она не для народцев всяких, она для русских». «Русские тоже разные бывают», — не выдержал Коля. «А разных туда», — тихо сказал Вася. «К стенке, заразу всякую». «Вот», — кивнул Феденька, — «устами этого человека говорит народ». «А ты, дядя, из каких будешь?» «Питерский», — сказал Коля. «Ладно, давай спать». Маша спала, как убитая, она ничего не слышала. Коля закрыл глаза. Сон навалился мгновенно, будто голову вдруг сунули в темный душный мешок и наглухо завязали. «Нельзя спать, нельзя», — вяло сопротивлялся Коля. «Мало ли что». Кто-то дернул его за ногу, повторил тихо. «Спичек не найдется?» — Феденька, догадался Коля. «Спит», — услышал он удовлетворенный голос Феденьки. «Все в порядке». «А может, не спит?» — спросил Вася. «Проверь как следует».